комнате ореховый зеркальный шкаф, совсем как у моих родителей, а кухня по-прежнему служит столовой. Губы Жоссе задрожали, в его словах послышался вызов. — И у вас не было желания все это изменить? — спросил Мегре. — Нет. — Вы часто ночевали на улице Калинкур? — Один или два раза в неделю. — Могли бы вы как можно подробнее рассказать, как вы провели вчерашний день и ночь? — С чего начать? — С утра. Мегре повернулся к Лапуэнту, видимо, для того, чтобы попросить его поточнее записать эти показания. Встал я, как обычно, в половине восьмого и вышел на террасу, чтобы сделать утреннюю зарядку. — Значит, это происходило на улице Лопер, да? — Что вы делали накануне вечером? — Ходили с Кристиной на премьеру спектакля «Свидетели» в театре Мадлен, а затем вместе поужинали в кабаре на площади Пегаль. — Вы не ссорились? — Нет. На завтра мне предстоял трудный день. Наша фирма решила сменить упаковку многих лекарств, а оформление имеет огромное значение для сбыта. В котором часу вы легли спать? Около двух часов ночи. Ваша жена легла в это же время? Нет. Я оставил ее на Монмартре с друзьями, с которыми мы там встретились. Назовите их фамилии. Супруги Жублен. Гастон Жублен, адвокат. Они живут на улице Вашингтона. Вы знаете, когда ваша жена вернулась домой? Нет, я сплю крепко. В тот вечер вы пили? Нет. Всего несколько бокалов шампанского. Я был абсолютно трезв и думал о завтрашних делах. Утром вы заходили в комнату жены? Только приоткрыл дверь и увидел, что она спит. Вы ее не будили? Нет. Для чего же вы приоткрыли дверь? Чтобы удостовериться, что она вернулась? А бывало так, что она не возвращалась? Случалось. Она была одна? Насколько мне известно, Кристина никогда никого не приводила в дом. Сколько у вас слуг? В общем, для такого дома, как наш, очень мало. Правда, у себя мы едим редко. Кухарка, мадам Сиран, вернее, даже не кухарка, а скорее то, что англичане называют экономкой, приходящая, живет со своим сыном в районе набережной Жавель, по другую сторону моста Мирабо. Сыну ее должно быть лет 30, он холостой, болезненный, работает в метро. С нами в доме живет только горничная и испанка по имени Карлотта. Кто вам готовит завтрак? Карлотта. Мадам Сиран приходит, когда я собираюсь на работу. Вчера утром все в доме шло как обычно? Да. Я пытаюсь припомнить. Ничего особенного. Я принял ванну, оделся, спустился вниз, чтобы позавтракать. А когда уже сел в машину, которая ночью всегда стоит у парадной двери, увидел мадам Сиран. Она поворачивала за угол, направляясь к нашему дому с сумкой для провизии в руках. По дороге она всегда закупает продукты. У вас одна машина? Две. У меня двухместная английской марки. Я обожаю спортивные автомобили, а у Кристины американская. Машина вашей жены тоже стояла возле дома? Да. Улица ЛПР очень спокойная, народу на ней мало, и там удобно поставить машину. Вы поехали прямо на авеню Марсо. Жоссе покраснел и едва заметно пожал плечами. Нет. Это тоже, конечно, обернется против меня. Я поехал за Аннет на улицу Калинкур. Вы заезжаете за ней каждое утро? Почти всегда. У меня машина с откидным верхом. Весною так приятно прокатиться утром по Парижу. Значит, вы вместе приезжали на работу? Довольно долгое время я высаживал Аннет у ближайшей станции метро. Но служащие видели нас вместе, и кончилось тем, что наша связь ни для кого уже не была секретом. Я предпочел вести честную игру и испытывал даже удовольствие от того, что ничего не скрывал, даже бросал вызов общественному мнению. Видите ли, мне глубоко противны усмешки, перешептывания, понимающие взгляды. Жоссе искал одобрения, но комиссар оставался невозмутимым. Этого требовала его должность.